Торговец прошлого, том 2, глава 1, пролог в поисках потерянного времени. Пролог. Дмитрий проснулся от странного ощущения, которое было одновременно и знакомым, и чуждым. Он лежал в темной комнате, где единственным источником света был слабый отблеск луны, который пробивался сквозь занавески. Он уже привык к таким пробуждениям, в которых реальность и сон переплетались, но сегодня что-то было не так, как будто за спиной все еще оставался тот выбор, который он сделал в прошлом, и он не мог избавиться от его тяжести. Он сел на кровати и огляделся. Комната была уютной, но слишком знакомой, будто этот момент был отрезком времени, который когда-то был утерян. Все, что окружало его, казалось частью долгого сна, не имеющим конца. Но он знал, что это не сон. Это был мир, в который он вновь вернулся после того, как пройденный путь привел его сюда, в эту точку. Дмитрий встал и подошел к окну. Он чувствовал, как его тело еще не до конца проснулось, но разум уже пытался нащупать ответы. Окно, как зеркало, отражало его собственный взгляд, в котором можно было прочитать потерянное время и вопросы, которые не оставляли его. Он не знал, сколько времени прошло, сколько дней, месяцев или лет, но внутреннее ощущение тревоги не отпускало. «Ты не один», — сказал голос, и Дмитрий не удивился. Он знал, что этот голос будет следовать за ним. Он слышал его раньше, когда стоял на пороге нового мира, и теперь оно звучало так, как если бы следовало за ним сквозь пространство и время. «Что это за место?» — спросил Дмитрий, хотя знал, что ответ не придет сразу. Он привык к тому, что вопросы часто оставались без ответов, а ответы сами приходили тогда, когда ему было не нужно их искать. «Это твоя точка отсчета», — ответил голос. «Это место, где ты начнешь заново. Это твоя новая жизнь, но только если ты решишь продолжить». Дмитрий понял, что его жизнь, как и его выбор, теперь была в его руках. Он стоял на перепуте, и эта глава его истории только начиналась. Он вновь был перед выбором, оставить все, как есть, или шагнуть в новый мир. Но этот мир был не тот, который он знал. Он был непредсказуемым, полным неизвестности и возможностей. Он шагнул в коридор, который был знаком, но теперь казался чужим. Он двигался, не понимая, куда ведет его путь, но каждый его шаг казался точкой невозврата. Звуки шагов эхом раздавались в пустых стенах, и каждый шаг был как бы повторением самого себя. Когда он прошел несколько комнат, перед ним неожиданно возникла дверь, которую он знал. Но она не была просто дверью. Она была преградой, которую он должен был преодолеть. Все внутри него было готово к тому, чтобы открыть ее, но было и что-то другое, сомнение. Этот порог был как рубеж, после которого не будет возвращения. Он положил руку на ручку двери, почувствовав ее холодный металл. Но перед тем, как открыть ее, он снова ощутил голос. «Ты готов?» – спросил он. Дмитрий знал, что это был не просто вопрос, это был вызов. Он стоял перед новой жизнью, и не было пути назад. Он открыл дверь. За ней был совершенно новый мир. Мир, полный неведомых горизонтов и непредсказуемых событий. Мир, в котором каждый шаг мог стать решающим. Он снова почувствовал тот момент, когда сам становился частью не только своей судьбы, но и всего мира. Каждое его движение теперь имело значение. Но он знал, что несмотря на неизвестность, это был именно тот путь, который он должен был выбрать. «Добро пожаловать», — сказал голос. «Ты здесь, и теперь ты решаешь, как будет развиваться твоя история». Дмитрий шагнул в новый мир и закрыл за собой дверь. Глава 2. Грани прошлого и настоящего. Дмитрий стоял в пустом коридоре, его руки бессильно обхватывали голову. В голове не укладывалась мысль, что происходило. Это место было знакомым, но не таким, каким он его помнил. Отражения на стенах были размыты, как если бы реальность растворялась в воздухе, расплываясь, затуманиваясь. Он не мог поверить в то, что здесь находится. Все было знакомо, но все казалось чужим. Он пытался разобраться в себе, но ему это не удавалось. Пальцы сжались на висках, словно таким образом он пытался удержать обрывки воспоминаний, которые порой были настолько ясными, что казались настоящими, а потом исчезали, как утренний туман. Он попытался сосредоточиться. Воспоминания о прошлом мерцали, как огоньки в ночи. Кадры, образы, детали, все смешивалось в неясное облако, не поддающееся пониманию. В этом облаке не было ни прошлого, ни будущего. Был только он, и был этот момент, наполненный каким-то странным чувством. Зачем он здесь? Почему он снова вернулся сюда? Тень его прошлого скрывалась в каждом углу этого коридора. Он чувствовал, что это место – не просто пространство, а некая граница между тем, что было, и тем, что будет. Призраки прошлого словно следовали за ним, тянули его обратно, пытались напомнить о том, кто он был раньше. Но он знал, что не может вернуться. Путь назад для него давно закрыт. Дмитрий не был готов вновь стать тем человеком, каким был до того, как вступил в этот мир. Он знал, что изменился. И как бы он ни пытался, назад уже не вернуться. Каждый шаг, который он делал в этом коридоре, был шагом в неизведанное, где не было правил и норм, где границы реальности стирались. Он снова огляделся вокруг, но все те же тени, и его отражение, и нечто большее, что было с ним. Он не мог отделаться от ощущения, что что-то шло не так. Возможно, это было просто его восприятие, но все вокруг казалось искаженным, как если бы каждый предмет пытался рассказать свою историю, но не мог, запутываясь в словах. Тень в его сознании двигалась с ним, словно следила за каждым его шагом. Он не знал, была ли она его отражением, или это была его собственная часть, которая давно отделилась от него и теперь жила своей жизнью. Она была рядом, но в то же время недосягаемой. Дмитрий попытался ускорить шаги, но тень, казалось, двигалась быстрее, словно предугадывала его действия. Она была слишком похожа на него, но не могла быть им до конца. Вдруг в конце коридора появилась дверь. Она была абсолютно черной, но при этом странно манила, как будто была ключом к разгадке, к ответу на все вопросы, которые не давали ему покоя. Дмитрий ощутил, как его сердце забилось сильнее. Он подошел ближе и почувствовал, как холод пробежал по его коже, когда он коснулся ручки двери. Это было ощущение, будто дверь не просто физический объект, а нечто гораздо более глубокое, важное. С каждым шагом, который он делал к двери, его сомнения становились все сильнее. Что если он ошибается? Что если этот шаг не выход, а ловушка? Но в голове была лишь одна мысль – не останавливаться. Он не мог остановиться, не мог вернуться. Этот мир, этот коридор, эта тень – все это было частью пути, по которому он уже ступил. И теперь он должен был двигаться вперед. Он приоткрыл дверь. За ней была темнота. Но эта темнота не пугала его. Напротив, она манила, словно убаюкивала, обещая что-то важное. Дмитрий шагнул в нее, не думая, что будет дальше. Это было не просто действие. Это был вызов самому себе, поиски того, что скрывалось в его душе. Он знал, что не сможет вернуть то, что потерял, но может ли он найти что-то новое в этом неизвестном? Это был единственный вопрос, который он мог задать себе в этом моменте. И он шагал, не зная, что его ждет за этой дверью. Глава 3. Перекрестки судеб. Дмитрий проснулся рано, его тело было уставшим, но он все равно не желал отпускать последние, все еще яркие образы из ночных кошмаров. В них он вновь оказался в коридоре, перед той самой дверью, но на этот раз она была закрыта. Он пытался открыть ее, но не мог. Он знал, что за ней находится нечто важное, что-то, что он должен был найти. Но дверь оставалась такой же неприступной, как и все, что он пытался понять в своей жизни. Он знал, что больше не мог оставаться здесь. Это было его испытание. Его присутствие в этом месте не могло быть случайностью. Дмитрий пытался вспомнить, что привело его сюда, но его память была как водная гладь, на которой не оставалось следов, несмотря на усилия попытаться сделать их видимыми. Он жил в этом мире, где границы между реальностью и воображением были размыты. В его жизни было много тех моментов, когда он чувствовал себя потерянным. Он не мог контролировать события, не мог предугадать их ход. С каждым днем его решение становилось все более важным. Его шаги в этом мире были не просто движением, а скорее поиском какой-то невидимой силы, которая когда-то была утрачена, но не исчезла навсегда. Сегодня был один из тех дней, когда Дмитрий мог почувствовать, что что-то меняется. В тот момент, когда он встал с кровати и увидел, как лучи солнца пробиваются через занавески, он знал, что это не случайность. Его жизнь готова была принять новый поворот. Он не знал, что именно его ждет, но он чувствовал, что уже не может оставаться в том состоянии, в котором был вчера. Он быстро оделся и вышел на улицу. Чистый воздух наполнил легкие, и, хотя по утрам все вокруг выглядело тихо и мирно, Дмитрий ощущал напряжение, которое висело в воздухе. В этом городе что-то было не так. Он был уверен, что это ощущение было не его личным бременем, а отражением того, что происходило в мире. Проходя мимо старых зданий, забытых магазинов и полузаброшенных площадей, он начал понимать, что в его жизни нет места для простых решений. Его прошлое было завуалировано туманом, а будущее казалось скрытым за непроглядной стеной. Внутри Дмитрия росла тревога. Он знал, что все его действия сейчас будут иметь значение. Он стоял на перекрестке, где прошлое и будущее не пересекались, а продолжали двигаться в разные стороны. Это была точка, в которой он должен был принять решение. Вскоре Дмитрий оказался на площади, где его взгляд привлекла знакомая фигура. Это была она, женщина, которую он видел только несколько раз, но которая оставила неизгладимый след в его жизни. Она стояла неподалеку, в тени одного из старых зданий, и смотрела прямо на него. Этот взгляд был одновременно спокойным и требовательным. Он знал, что эта встреча не была случайной. Ее имя было Анна. Она была связана с его прошлым, и он не мог понять, насколько глубока эта связь. Анна всегда казалась частью его судьбы, частью того мира, в котором ему пришлось искать ответы. Дмитрий почувствовал, как сердце начало биться быстрее. Он не знал, что сказать, но уже понимал, что ее присутствие было не случайным. «Ты пришел», — произнесла она, как будто ждала его здесь. Ее голос был мягким, но в нем ощущалась тяжесть невидимой нити, которая связывала их. «Я не знал, что ты здесь», — ответил Дмитрий, пытаясь скрыть замешательство. «Что ты хочешь от меня? Я хочу, чтобы ты понял, что сейчас происходит», — сказала она, сделав шаг вперед. «Ты не один. Все, что ты переживаешь, уже происходило раньше, и ты должен найти ключ, чтобы это понять. Это не просто совпадение, что ты оказался здесь». Дмитрий почувствовал, как мир вокруг начал терять свою стабильность. Все, что он знал, все, что казалось ему реальным, вдруг оказалось под вопросом. Он был на грани того, чтобы узнать что-то, что изменит его жизнь, но одновременно он ощущал, что это знание может разрушить его. Анна подошла ближе, и ее взгляд стал более проницательным. Она смотрела в его глаза так, будто видела все его тайны. Дмитрий не мог скрыться. Он знал, что она что-то знала, но не знал, что именно. «Ты готов узнать правду, Дмитрий?» – спросила она. «Готов узнать, что скрывается за этим миром, за тем, что кажется реальностью». Его сердце снова затрепетало, и он ощутил, как в груди встало ощущение пустоты. Он понимал, что этот момент был решающим. Все, что было до этого, казалось подготовкой, а теперь наступал момент истины. «Да», — сказал он, не зная, что именно он собирается найти. Анна кивнула и, не произнеся больше ни слова, повернулась и пошла вперед. Дмитрий, не раздумывая, последовал за ней. Они шли молча, и каждый шаг казался им все более важным. Не было времени думать, не было времени сомневаться. Все, что ему оставалось, это идти. Где-то в глубине души он чувствовал, что эта встреча – это начало чего-то великого. Что-то важное, что-то, что могло бы изменить его судьбу. И он был готов к этому. Глава 4. За пределами реальности. Дмитрий ощущал, как земля под ногами словно исчезала. Он и Анна шли по узкому коридору, освещенному тусклым светом, который исходил от незаметных источников, расположенных вдоль стен. Тени, казалось, двигались сами по себе, и даже воздух был тяжелым, как если бы он был наполнен чем-то невидимым, но ощутимым. Они молчали, каждый погруженный в свои мысли, в тот момент, когда шаги становились все более громкими, а время растягивалось. Анна остановилась у двери, которая вдруг появилась перед ними, не имея никакой видимой связи с тем, что было вокруг. Это была просто дверь, но Дмитрий чувствовал, что она была ключом. Ключом к чему-то, что он не мог осознать до конца. «Ты готов?» – спросила она, оборачиваясь к нему. Дмитрий, не будучи уверен в том, что это решение будет правильным, кивнул. В его глазах читалась неуверенность, но также и решимость. Внутреннее беспокойство давило, но он знал, что нет пути назад. Он уже не мог вернуться в тот мир, который казался ему обычным и стабильным. В этой туманной реальности его поиск стал жизненной необходимостью. Анна не ждала больше. Она открыла дверь, и в этот момент из нее вырвался поток холодного ветра, словно мир за ней был не таким, как ожидали. Взгляд Дмитрия не мог сразу оценить происходящее. Он оказался в каком-то другом месте, в другой реальности. Пространство перед ним казалось бескрайним, а небо – чуждым. Оно было не того цвета, который мог бы быть здесь, в его родном мире. Это было небо, которое можно было увидеть лишь в самых глубоких мечтах или кошмарах. Вокруг не было никаких ориентиров, ни людей, ни зданий, только бесконечная пустота и легкий мрак, который не давал ощущения ночи, но и не позволял увидеть дневной свет. Дмитрий пытался понять, где они находятся. Это было не просто другое место, это была другая реальность, не поддающаяся логике, которую он знал. Он почувствовал, как его дыхание становится тяжелым. Здесь, в этом месте, его чувства работали иначе, чем в привычном ему мире. Это, начал он, но не мог найти слов. Анна молча смотрела вдаль, на что-то невидимое для Дмитрия. Она казалась не просто знакомой в этом месте, а даже, естественной. Как если бы она была частью этого пространства, частью того, что здесь происходило. «Ты думаешь, это просто иллюзия?» – спросила она, повернувшись к Дмитрию. «Это реальность, но не так, как ты ее знаешь. Тут все искажено, но не менее реально. Ты должен понять, что на самом деле ты стоишь на границе двух миров». Дмитрий почувствовал, как слова Анны проникают в его сознание. Он пытался понять, что она имела в виду, но его разум был переполнен хаотичными мыслями, которые не могли сложиться в логическую цепочку. «Почему я? Почему именно я оказался здесь?» – спросил он, пытаясь найти хоть какое-то объяснение всему происходящему. Анна сделала шаг в его сторону, и ее лицо было спокойным, как всегда, но в глазах ее скрывалась тень, которая не могла не тревожить. «Потому что ты – тот, кто должен увидеть, что скрыто от большинства. Ты тот, кто способен понять связь между этим миром и тем, что ты оставил за собой. Но не думай, что твой путь будет простым. Этот выбор не будет без последствий». Дмитрий почувствовал, как его сердце сжалось. В ее словах было что-то обнадеживающее, но одновременно и пугающее. Он не мог знать, что именно она имела в виду, но чувство неизбежности заполнило его. Это было как шаг в пустоту, где единственным ориентиром оставалась его собственная воля. Анна продолжала: «Ты не можешь вернуться назад, Дмитрий. Здесь, в этом мире, время течет иначе. Здесь ты можешь найти то, что изменит твою жизнь, но это будет стоить тебе многого. Ты станешь частью чего-то больше, но только если будешь готов отказаться от всего, что знал раньше». Дмитрий сделал шаг вперед, чувствуя, как его тело напряжено. Он не знал, что ожидать. Все, что было связано с этим местом, вызывало у него смесь страха и любопытства. Он ощущал себя как путешественник, оказавшийся в загадочном и опасном мире, где каждый выбор мог стать решающим. «Что я должен сделать?» – спросил он, не в силах удержать растущую тревогу в голосе. Анна не ответила сразу. Она посмотрела на него, как если бы проверяла, готов ли он действительно принять этот новый вызов. «Тебе предстоит встретиться с тем, что ты оставил в прошлом. Ты должен найти ответы, которые скрыты от тебя. Ты должен пройти через этот мир, и только так ты сможешь понять, что стоит за теми дверями, которые ты еще не открыл». Дмитрий в последний раз взглянул на нее. Он был готов, его путь только начинался, и он чувствовал, как его судьба переплетается с этим незнакомым миром. То, что он искал, было где-то здесь, в этих тенях, за границей реальности. «Я готов», — сказал он тихо, но с уверенным оттенком в голосе. Анна кивнула и сделала шаг вперед, пропуская его. Дмитрий следовал за ней, ощущая, как его шаги начинают звучать громче, а пространство вокруг все больше и больше напоминает лабиринт, в котором нет выхода. Но он знал, что не может остановиться. Ответы были там, в темноте, и он был готов их найти. Глава 5. Разрывы в реальности. Дмитрий стоял в пустоте. Стены, если они когда-либо существовали, исчезли, оставив его в открытом пространстве. Вокруг него тянулась бескрайняя туманная пустошь, которую не мог осветить даже тусклый свет. Это было место, где время и пространство перестали существовать в привычной ему форме. Его мысли, когда они не были заглушены страхом, были далеки от его понимания. То, что он видел, было настолько абсурдным, что не мог понять, что здесь реально, а что – плод его воображения. Анна молчала, стоя рядом с ним. Она не пыталась объяснить происходящее, как в первый раз. Она, похоже, была частью этого мира. В ее взгляде не было ни тревоги, ни ожидания. Она была здесь давно и, возможно, понимала больше, чем готов был осознать Дмитрий. «Мы входим в точку пересечения», — сказала она, ее голос прозвучал как эхо в этой пустоте. «Место, где грань между мирами стирается. Здесь нет привычных законов, нет привычных структур. Все становится перемешанным, как если бы реальность сама начала ломаться». Дмитрий чувствовал, как его внутренний мир начинает трещать по швам. Каждое слово Анны отзывалось в его душе, не давая покоя. Он не был готов к такой реальности. Он ожидал путешествия, возможно, даже опасности, но это место не походило на что-то, с чем он мог бы справиться. «Что это за место?» – спросил он, стараясь не позволить страху овладеть им. Но страх был повсюду, в воздухе, в земле, в звуках, которые, казалось, исходили откуда-то издалека, но не было понятно, что их издает. Анна повернулась к нему, ее лицо было холодным, но на нем читалась горечь. «Это не место, это скорее состояние. Здесь все возможное сливается воедино, и все, что было, и все, что будет, существуют одновременно. Мы стоим на краю, где ни время, ни пространство не подчиняются привычным правилам. Здесь ты можешь увидеть, как выглядит реальность, если разорвать ее на части». Дмитрий не знал, как реагировать на это. Он пытался представить, что это значит. Он почувствовал, как его голова начинает болеть, и из-за этого ему становилось еще труднее сосредоточиться. «Ты хочешь сказать, что если я останусь здесь, я буду видеть все, что когда-либо происходило и может произойти?» — спросил он, пытаясь понять. «Не совсем», — ответила Анна. «Ты будешь видеть больше, чем просто то, что было. Здесь ты столкнешься с самими основами реальности. Ты увидишь, как она строится, как она может ломаться и каким образом каждый момент отражается на будущем и прошлом». Дмитрий не мог понять, почему он здесь, почему он был выбрался сюда, куда так нелегко было попасть. Но одно он знал точно: выбора не было. Все, что происходило, казалось неотвратимым, словно его собственное существование зависело от того, чтобы пройти через этот странный и пугающий мир. Внезапно пространство вокруг них стало искажаться. Это было почти неощутимо, но Дмитрий почувствовал, как его тело сжалось, а ощущения потеряли четкость. Вокруг него стали появляться размытые образы, которые он не мог идентифицировать. То, что он видел, больше не было частью его привычного мира. «Ты не понимаешь», — сказал голос, который до этого казался отголоском пустоты. Это было не человеческое, не живое, но всеобъемлющее. «Ты здесь, потому что ты один из тех, кто может воспринимать эту реальность. И ты должен понять, что ты не просто зритель. Ты часть этого процесса». Дмитрий обернулся, и его взгляд встретился с глазами Анны, которые теперь казались абсолютно чуждыми. Она больше не была просто его проводником. Она была чем-то другим, чем-то, что существовало вне его понимания. «Я не понимаю», — сказал Дмитрий, его голос дрожал от неуверенности. «Как я могу быть частью этого? Почему я?» Анна сделала шаг вперед, ее лицо было спокойным и молчаливым, как всегда, но теперь в ее глазах Дмитрий видел что-то новое, что-то, что раньше было скрыто. Это была сила, которой он не мог понять, но которую он чувствовал. «Ты был выбран», — прошептала она, — «потому что ты один из тех, кто может преодолеть разрывы. Ты — тот, кто может изменить ход событий. Но это не будет без последствий, Дмитрий». В этот момент пространство вокруг них снова начало меняться, и из пустоты начали вырастать силуэты, которые постепенно принимали форму. Образы прошлого, будущего, возможно, возможного, они все сливались в единую картину, и Дмитрий чувствовал, как его сознание растягивается, как если бы оно было на грани того, чтобы распасться. С каждым новым образом он ощущал, как теряет себя, теряет свои ориентиры. «Это все не может быть реальным», — сказал он, но его голос звучал без силы. «Это невозможно». «Возможно», — ответила Анна, ее голос был мягким и уверенным. «Это и есть реальность, только другая, та реальность, в которой все возможно, и теперь ты ее видишь». В этот момент пространство вокруг них полностью изменилось. Внезапно перед Дмитрием появилась дверь, которую он не замечал раньше. Она была похожа на старую деревянную дверь, которую он мог бы встретить в старинном доме. Она была потрескавшейся, но стояла прочная, как если бы она была старой частью его памяти. На двери не было ни ручки, ни замка. Она просто стояла перед ним. «Это то, что ты должен пройти», — сказала Анна. «Ты не можешь просто остаться здесь. Ты должен войти, чтобы узнать, что тебя ждет. За этой дверью ты найдешь то, что искал». Дмитрий знал, что его путь только начинается, но он также знал, что за этой дверью скрывается что-то важное, что-то, что должно изменить все. Его шаг в пустоту был неизбежен. Глава 6. Мрак за дверью. Дмитрий стоял перед дверью, но его тело было словно парализовано. Это не было естественное состояние страха, которое он когда-то испытывал в прошлых опасных ситуациях. Это был более глубокий, почти экзистенциальный ужас, как если бы за дверью скрывалась не просто опасность, а что-то, что могло стереть его самого, его самосознание. Анна не сказала больше ни слова, она просто стояла рядом, ее взгляд был пустым, но наполненным какой-то неизъяснимой тяжестью. Дмитрий чувствовал, что это место, эта точка пересечения миров, совсем не то, что он мог себе представить. Это была не просто пустота, а пространство, в котором существовали другие законы, и, возможно, сама реальность могла быть не более чем фрагментами. Он сделал шаг вперед. Дверь была старой, потрескавшейся, и ее поверхность казалась слишком знакомой, как если бы он когда-то видел ее в своих снах. Он протянул руку, и его пальцы коснулись холодной древесины. Не было ни ключа, ни замка, но, несмотря на это, дверь сдвинулась. Шум был едва слышен, как если бы сама дверь сопротивлялась его движению. Странный холод охватил его, когда он переступил порог. Мгновение, когда он оказался за дверью, оказалось для него как переход в другое измерение. Он ощутил, как реальность снова ломается. Вокруг него закрутились тени, они были жидкими, почти прозрачными, но каждый момент они обретали новые формы. И вот, перед ним стояло нечто, чего он не мог понять. Это была не просто комната или пространство. Это было поле, покрытое темнотой, с едва различимыми черными фигурами, которые двигались вокруг него. Звуки были приглушены, как если бы звук не существовал здесь вообще. Все было заполнено ощущением присутствия чего-то огромного, непостижимого, что наблюдает за ним. «Ты в другом мире, Дмитрий», — голос Анны снова проник в его сознание, звуча как эхо в этом странном месте. «Здесь все другое, и ты должен понять, что мы не можем оставить этот мир без последствий. То, что ты видишь, это отражение тех слоев реальности, которые остаются скрытыми от обычных людей, но ты сможешь проникнуть дальше». Дмитрий ощутил, как его голова закружилась. Стены этого пространства не существовали в обычном понимании. Вместо них огромные, извивающиеся тени, которые казались живыми существами, наблюдавшими за ним. Он сделал шаг вперед и, казалось, с каждым его движением пространство менялось. Тени растягивались, а затем вновь принимали свои исходные формы. «Это не то, что ты ожидаешь», — добавила Анна. Ее голос был не таким уверенным, как раньше. «Это не просто мир. Это поле возможных событий, которые могут или не могут сбыться. Ты стоишь на пороге, Дмитрий. Ты должен понять, что здесь ты не просто путешественник, а ключевой элемент в цепи причин и следствий. Тот, кто может изменить саму ткань реальности». Дмитрий почувствовал, как его сердце замерло. Он понимал, что здесь не может быть простых ответов, и не мог понять, что от него ждут. Он чувствовал себя чужим в этом месте, словно не мог быть частью этого мира, а тот факт, что он должен был изменить его, пугал его еще сильнее. «Что ты имеешь в виду?» — спросил он, его голос звучал напряженно. «Я не понимаю, что происходит. Почему именно я?» Анна сделала шаг вперед, ее лицо теперь было не таким спокойным, как раньше. В ее глазах отразился взгляд, в котором Дмитрий читал не просто усталость, но и сожаление. «Потому что ты был выбран», — сказала она, ее голос был тихим, но решительным. «Ты уже один раз прошел через точку пересечения. Ты пережил столкновение с реальностью и выбрался из этого. Но теперь твоя роль изменилась. Ты здесь, чтобы увидеть, как могут разрушаться все возможные пути, и как один выбор может изменить все». «Я не хочу быть частью этого», — сказал Дмитрий, хотя сам понимал, что уже невозможно отказаться от того, что началось. «Я не готов, ты не должен быть готов, никто не готов к этому, но ты, тот, кто может управлять этим процессом. Ты должен идти дальше, Дмитрий». Он глубоко вздохнул, чувствуя, как его тело на грани срыва. Но то, что он ощущал, не было только страхом. Это было странное чувство, что каждый шаг вперед приближает его к какой-то истине, которую он не мог понять, но чувствовал, что его судьба уже не в его руках. Анна повернулась. Ее глаза были полны печали, но она не сомневалась в правильности происходящего. «Ты должен быть готов изменить все», — сказала она с таким холодом, что Дмитрий почувствовал, как его сердце сжалось. «Ты должен найти ответ, который ты скрываешь сам от себя. Ответ, который может привести к разрушению или спасению всего». Дмитрий сделал шаг вперед, ощутив, как пространство вокруг него становится все более вязким. Звуки, которые не могли быть описаны, будто шептали в его голове. Он почувствовал, как его разум заполняет нечто темное, неопределенное, как если бы его сознание начинало размываться, сливаясь с этой новой реальностью. Он не знал, что его ждет за следующим поворотом этого мракосодержащего пути, но знал одно: его путешествие не закончится, пока он не разберется, что стоит за этим сломом реальности. Глава 7. Лабиринт тени. Дмитрий ощутил, как его ноги неохотно переступают через порог, который он пересек, не имея четкого представления о том, что он вообще делает. Тени вокруг него продолжали шевелиться, и это создавало странное ощущение, как будто мир, в который он попал, сам по себе не был определен, а был в постоянном движении, как вода, не имеющая устойчивой формы. Ощущение было искаженное и необъяснимое. Он продолжал идти, будто во сне, но его шаги несли его все дальше, вглубь этого странного пространства. Анна оставалась рядом, но ее присутствие уже не было таким утешительным. Он мог почувствовать, как ее глаза следят за ним, но ее молчание было тяжким. Она была частью этого мира, и он не знал, что она могла бы ему рассказать. На момент, когда он входил в это место, она была его путеводной звездой, но теперь он ощущал, как ее слова теряли свой смысл, как если бы она сама не знала, куда ведет этот путь. «Ты что-то ищешь, Дмитрий», — наконец сказала она, ее голос был словно не с этого мира. «Это место не дает ответов сразу. Тебе придется пройти через многое, прежде чем ты сможешь увидеть, что скрывается за этими тенями». Дмитрий не оборачивался, но его внутреннее ощущение подсказывало ему, что эта дорога не была просто метафорой. Он на самом деле должен был пройти через лабиринт, но не физически. Это был лабиринт внутри самого себя, его разума, воспоминаний, страхов и желаний. То, что он должен был найти, было не внешним, а внутренним. Возможно, он искал не ответы, а саму себя, ту скрытую часть своей души, которая была забыта. Огромные черные стены этого места казались живыми, они менялись с каждым шагом, как если бы сама реальность размывалась. Тени, которые он видел, теперь не были просто абстрактными образами. Каждая из них была сущностью, с которым он сталкивался или сталкивался бы в будущем. Они были некими элементами его жизни, фрагментами его судьбы, и они следовали за ним, напоминающими о том, что произошло и что еще может случиться. «Эти тени не только напоминают тебе о прошлом», — проговорила Анна, и ее слова теперь звучали как эхо, раздающееся по этому безбрежному пространству. «Они предупреждают тебя. Каждый выбор, который ты сделал, каждое событие, которое ты пережил, они следуют за тобой. Но самое страшное не то, что ты видишь. Страшнее то, что они могут стать твоими собственными демонами, если ты не разберешься с ними». Дмитрий вздрогнул. Слова ее резали по коже, как нож, точно находясь на самой грани его восприятия. Он ощущал, как что-то темное и холодное вновь проникает в его сознание. Сколько еще он должен был пройти, чтобы понять, что на самом деле его ждал этот мир? Ответов не было, только тени, только следы прошлого. Он сделал шаг влево и увидел, как одна из теней начала принимать более отчетливую форму. Это была не абстрактная фигура, а лицо, знакомое до боли. Он узнал ее. Это было лицо его матери, которое он видел в детстве, когда она ухаживала за ним, когда они были вместе, пока его жизнь не пошла по пути туманного выбора. Мать шепотом вырвалась у него. Он не мог поверить, что она здесь, что ее образ мог возникнуть в этом месте. Но ее лицо не было тем, каким он его помнил. Оно было искажено, как если бы сама реальность пыталась превратить его воспоминания в нечто чуждое, жестокое. Мать смотрела на него с выражением отчаяния. Ее глаза были полны боли, которую он когда-то оставил позади, когда выбрал свою судьбу, не обращая внимания на тех, кто был рядом. «Ты не можешь просто уйти от этого, Дмитрий», — произнесла тень его матери, голос был искаженным, полным горечи. «Ты оставил нас, оставил свою семью, чтобы следовать за своей собственной тенью. И теперь ты хочешь вернуться? Ты не можешь избежать того, что ты сделал». Дмитрий почувствовал, как его сердце сжалось. Каждое слово этой тени проникало в его душу, касалось самой ее сути. Он не мог понять, почему он позволил себе пройти этот путь, не вернувшись, не испросив прощения, не пытаясь изменить свою жизнь, пока не было слишком поздно. Он ощущал, как его собственная тень стала его врагом, и он был теперь в поисках того, что могло бы освободить его от этого проклятия. Анна подошла ближе, ее взгляд был спокойным, но в ее глазах тоже была тень, темная и зловещая. Она смотрела на Дмитрия так, как будто ожидала, что он сделает. «Ты должен принять свою тень», — сказала она, — «иначе ты останешься здесь, среди этих теней, навсегда». Дмитрий снова сделал шаг, теперь он был уверен в том, что не может избежать своего прошлого. Он не знал, как это произойдет, но теперь он был готов. Страх уступил место решимости. «Я готов встретиться с собой», — сказал он, и, возможно, эти слова были не только для Анны или для этого мира. Это было признание перед самим собой. Тень его матери исчезла, растворившись в воздухе, как только он сделал первый шаг в темный лабиринт, куда его вели скрытые голосами. Он не знал, что ждет его дальше, но теперь он знал, что должен пройти через все это, если хочет вернуться к себе. Глава 8. Переплетение судеб. Дмитрий шел в полном молчании, не видя вокруг себя ничего, кроме теней и нескончаемой темноты. Стены, казавшиеся живыми, менялись, прогибались, как если бы вся эта реальность была не более чем туманным отражением его собственных мыслей и страхов. Он был в плену этого места, в плену самого себя, и ничто не могло ему помочь, если только он не разберется с тем, что скрыто в его сознании. С каждым шагом Дмитрий ощущал, как стены этого странного мира становятся теснее, а воздух – тяжелее. Он не мог понять, насколько долго он шел, но времени здесь не существовало. Все, что было – это момент, этот зыбкий и неопределенный момент, в котором прошлое, настоящее и будущее сливались в единую ткань, запутанную и разорванную. Вся эта паутина, в которую он был впутан, была результатом его собственных выборов и решений, и он знал, что чтобы выйти отсюда, ему нужно будет найти узел, который все связывает. Анна двигалась рядом, ее присутствие было словно тень в этом мире, словно она не была полностью реальной, но именно ее слова становились его путеводной нитью. Она была его единственным связующим звеном с реальностью, но одновременно ее загадочные фразы вводили его в состояние беспокойства. Дмитрий не мог понять, насколько она была частью этого мира и насколько она на самом деле помогала ему. «Ты все ближе, Дмитрий», — произнесла она тихо, ее голос был холодным и отстраненным, как сама эта реальность. «Ты ищешь ключ, но он не находится там, где ты ожидаешь». Дмитрий не ответил. Он знал, что она говорит о том, что путь к себе не всегда прямой, и что истинные ответы не лежат в тех местах, где их чаще всего ищут. Этот путь был полон ловушек, и, как бы он ни старался, он не мог избежать встречи с тем, что он так долго избегал. Внезапно тени, которые его окружали, начали собираться в одну точку. Каждая из них казалась знакомой, но в то же время чуждой. Эти образы начали приобретать очертания людей, которых он знал. Они были частью его прошлого, его жизни, но теперь они стояли перед ним как молчаливые обвинители. Одним из первых был его старый друг Артем, с которым он когда-то делил радости и трудности молодости, но их пути разошлись, когда Дмитрий принял решение, которое отделило их навсегда. Артем стоял в темной тени, его лицо было напряжено, а глаза полны неоправданной злости. Он не говорил ничего, но Дмитрий ясно чувствовал его осуждение. Он сделал несколько шагов в сторону, пытаясь отвести взгляд, но эта фигура не исчезала. Вместо того, чтобы уйти, она лишь приближалась, и тень, стоявшая перед ним, становилась все более плотной и реальной. «Ты предал меня, Дмитрий», — произнесла тень Артема, и его голос эхом отозвался в темной пустоте. «Ты ушел, когда я тебя нуждался. Ты бросил все ради своих амбиций, а я остался». Дмитрий почувствовал, как в его груди сжалось сердце. Он вспомнил те годы, когда его дружба с Артемом казалась непреложной истиной. Они оба были готовы покорить мир, веря в свою силу и взаимную поддержку. Но он выбрал другой путь, и этот путь привел его сюда, к этим теням, к этому лабиринту, в котором он теперь не мог найти выхода. Анна была рядом, но ее взгляд был отстраненным, как если бы она не вмешивалась в этот разговор. Ее молчание казалось еще более глубоким, чем сама тишина вокруг. Она не пыталась успокоить его или утешить. Может быть, она понимала, что не может помочь ему с этим. Он должен был сам пройти через эти тернии, сам найти силы, чтобы столкнуться с теми, кого он потерял или предал. «Ты должен научиться прощать себя», — сказала Анна вдруг, ее голос мягкий, но уверенный. «Иначе ты останешься здесь навсегда, среди этих теней, и это будет твоя единственная реальность». Но Дмитрий не мог понять, как он может простить себя. Он видел, как его жизнь расходится на сотни дорог, каждая из которых ведет к разным концам, но ни одна не была правильной. и это чувство было почти невыносимым. Он хотел найти путь, который привел бы его к правде, к чему-то настоящему. Но что если нет этого пути? Что если он уже выбрал, и его выбор был фатальным? Тень Артема исчезла так же быстро, как и появилась, но за ней следом шли другие. Одна за другой они вставали перед ним. Лица людей, которых он знал, которые были частью его жизни, частью его истории. Все они обвиняли его в том, что он не вернулся, что он не пытался изменить свою жизнь, когда был шанс. С каждым новым лицом Дмитрий чувствовал, как что-то в его душе разрывается. Он мог почувствовать, как его сознание начинает рушиться под тяжестью этих обвинений. Он пытался вспомнить моменты, когда мог бы что-то сделать, когда мог бы все изменить. Но все эти воспоминания казались такими далекими, такими чуждыми. Он стал чужд себе. Он поднял глаза к Анне, и ее взгляд был не таким, как раньше. Она уже не была тем путеводным светом, который мог бы ему помочь. Теперь ее присутствие казалось ему еще одной тенью, еще одной иллюзией, которая не могла помочь ему выйти из этого лабиринта. «Ты не можешь бежать от себя, Дмитрий», — сказала она, и ее слова стали последними перед тем, как тени вокруг них поглотили их обоих. «Тебе нужно быть честным с собой, если ты хочешь выжить». Дмитрий не знал, сколько времени прошло, пока тени не растворились, оставив его в одиночестве. В его сознании все было как прежде, но теперь он знал, чтобы выбраться из этого лабиринта, ему нужно было преодолеть свои собственные страхи и признаться себе в том, что он действительно выбрал, что он потерял и что он может найти. Глава 9. В поисках истины. Дмитрий проснулся, как и всегда, в полумраке, но этого раза его ощущения были совершенно другими. Тишина, которая окружала его, не была пустой, она давила. Он почувствовал, как мир вокруг стал зыбким, как если бы реальность была смещена, а границы привычных вещей исчезли. Он не знал, был ли это новый сон или же он все-таки пробудился. Все, что он знал, это то, что ему нужно было искать ответы. Он не мог больше оставаться в этом состоянии неопределенности, в этом месте, где прошлое и настоящее сливались в одну бездну. Анна исчезла, и теперь Дмитрий был один. Он не был уверен, что она когда-то действительно существовала, или была лишь частью этого странного мира. Но ее слова, ее присутствие оставили свой след. В его мыслях эхом звучали ее предупреждения, ее наставления. «Ты должен найти правду о себе», — повторял он, ощущая, как это требование давит на него. Перед ним была дверь, похожая на те, которые он видел в этом месте, но не такая. Эта дверь не казалась частью этого мира. Она была ярко выраженной, как если бы кто-то поставил ее здесь намеренно, как символ. Дмитрий не мог понять, что скрывается за ней, но интуитивно знал, что это был следующий шаг в его путешествии. Он толкнул ее, и дверь поддалась. За ней не было ничего, кроме пустоты. Черная пустота, в которой не было ни звука, ни света. Он шагнул вперед, и моментально оказался в другом месте, в том самом месте, где когда-то все начиналось. Здесь были те же тени, те же голоса, но теперь они не были для него угрозой. Он знал, что должен пройти через них, чтобы достичь того, что ему нужно. Местность была знакомой, но и странной одновременно. Он оказался в своей родной деревне, но она была в другом времени. Все здесь было искажено, как если бы сам мир на мгновение замер, а потом сдвинулся с оси. Улицы, дома, знакомые лица, все это выглядело как из какого-то сна, причудливого и туманного. Он почувствовал, что должен был бы почувствовать здесь уют и покой, но вместо этого он испытал тревогу. Это место не было его домом, это была иллюзия, создание его собственного разума. Он подошел к старому дому, который был частью его детства. Перед ним стояла его мать, но ее лицо было искажено, как если бы она не совсем была живой. Она не говорила ничего, но ее взгляд был полон отчаяния и страха. «Ты что-то искал, но не найдешь этого», — сказала она тихо, ее слова пронизывали его до костей. «Тебе не сбежать от того, что ты сделал». Дмитрий замер. Он знал, что эти слова касались чего-то очень важного. Он чувствовал, что сейчас он должен понять, что именно. Он оглянулся, но вокруг него не было никого, кроме этой неестественной тени его матери. Кажется, ее лицо продолжало меняться, но ее взгляд оставался неизменным, обвиняющим. Он пытался двинуться дальше, но вдруг его остановила другая фигура. Это был его отец. Его присутствие было таким же странным, как и у матери, но теперь в его глазах был иной свет, не осуждение, а тень вины. «Ты ведь знал, что делать», — произнес он, — «но ты не сделал этого. Ты думал, что сможешь убежать, но теперь твой путь привел тебя сюда». Дмитрий пытался вырваться, но его тело не слушалось. Он не знал, был ли это сон или же реальность. Он чувствовал, как его внутренние стены рушатся, как если бы ему не хватало сил, чтобы оставаться здесь и бороться с тем, что происходило вокруг. Он пытался заглушить мысли, но они продолжали настигать его, как рой насекомых. «Ты должен вернуться», — сказал отец, и его голос эхом отозвался в этом искривленном мире. «Это твой последний шанс». Но Дмитрий не мог вернуться. Он знал, что не может изменить того, что уже произошло. Он сам выбрал свой путь, и теперь он должен был следовать им до конца, каким бы болезненным и тяжелым это ни было. Он не мог позволить этим теням удерживать его здесь, в этом моменте прошлого, потому что его будущее зависело от того, как он справится с тем, что происходит сейчас. «Ты должен простить себя, Дмитрий», — произнесла неведомая фигура, которая появилась перед ним, размытая и неясная, как дым. «Только так ты сможешь двигаться дальше». Эти слова проникли в его сознание и остановили его. Дмитрий не знал, что это было за голос, но он понял, что это не просто фраза, это была ключевая мысль. Он мог продолжать искать, обвинять себя или других, но все это не имело смысла, пока он не примет того, что произошло. Он повернулся к матери, затем к отцу, и в их глазах увидел не осуждение, а тихую грусть. Может быть, это было прощение, но он сам должен был начать этот процесс. Он не мог жить с тем, что произошло, не приняв и не осознав всех своих ошибок. Мир вокруг него начал исчезать, растворяться, как песок, ускользающий между пальцев. Дмитрий почувствовал, как его внутренний мир меняется. Тени исчезали, и вместо них оставалась лишь пустота, не дающая ни ответов, ни вопросов. Он был один, но он больше не был заблудшим. Он сделал шаг в пустоту, и, как только его нога коснулась этого нового мира, все вокруг исчезло, оставив его в новой реальности. Глава 10. Переплетение миров. Дмитрий открыл глаза, и перед ним снова была тьма. Он не знал, сколько времени прошло с того момента, как он сделал шаг в пустоту. Вокруг не было ничего, ни звуков, ни света, ни ощущения присутствия. Он был как будто вырван из реальности и помещен в нечто более глубинное, куда даже его собственные мысли не могли проникнуть. Чувство пустоты было в его душе и в пространстве вокруг. В этот момент он почувствовал, как будто он сам стал частью этой бездны. Казалось, мир вокруг него вообще не существовал, а он был лишь его призрачным отражением. Но потом, медленно, едва уловимо, возникли первые очертания. Вначале они были как тени, неясные, как если бы небо затягивалось пеленой. Затем контуры становились более отчетливыми, и он осознал, что перед ним новая реальность. Он находился в каком-то коридоре, без окон и дверей, без каких-либо признаков жизни. Но странное ощущение, которое переполняло его, было необычным. Дмитрий чувствовал, что это место не было случайным. Оно существовало не просто как пространство, но как сама суть его поисков, как некий переход, который должен был привести к важному открытию. Неожиданно перед ним возникла фигура. Он не успел рассмотреть ее, как она заговорила. «Ты искал ответы», — произнес голос, который будто исходил из самой тьмы. «Но что ты найдешь, если все, что ты знал, лишь иллюзия?» Дмитрий замер. Голос был знакомым, хотя он и не мог сразу вспомнить, откуда. Он оглянулся, пытаясь понять, кто это мог быть, но ничего не увидел. Только тени, которые плавно колыхались в темноте, бездушные, как сами мысли. «Ты пришел не случайно», — продолжил голос. «Все твои шаги привели тебя сюда, но ты не понимаешь, что этот путь — лишь начало. Ты ищешь, но не знаешь, что именно ты ищешь». Дмитрий почувствовал, как холодное чувство страха сковывает его тело. Он осознавал, что этот голос, это место, все, что происходило, было гораздо важнее, чем он предполагал. Это не был просто сон или галлюцинация. Это была реальность, на грани его сознания и подсознания, ее грани стирались. «Ты хочешь понять, кто ты, что с тобой происходит?» — спросил голос, и в его тоне прозвучала некая насмешка. «Ты стремишься быть собой, но ты не знаешь, что такое себя. Ты стал заложником своего поиска». Дмитрий ощутил, как его сердце стало биться быстрее. Эти слова попадали прямо в цель. Он действительно стал пленником своей собственной тревоги, своего стремления найти ответы, забыв о том, что сам путь и есть уже ответ. Все, что он переживал, было не более чем попыткой сбежать от того, что он был на самом деле. «Что ты хочешь от меня?» В его голосе была не только растерянность, но и решимость. «Кто ты?» Из тени вышла фигура. Это был человек, но не такой, как все. Он был наполовину затмен туманом, его лицо скрывала маска, а его фигура была едва различима, как если бы он был полупрозрачным. Он не двигался, но в его присутствии Дмитрий чувствовал, как его душа подвергается испытанию. «Я тот, кто был в твоих мыслях», — сказал человек с маской. «Тот, кто стоит за твоими страхами и сомнениями. Ты не можешь уйти от меня, потому что ты сам создал меня». Дмитрий ощутил, как его мысли замедлились. Он знал, что эти слова не были простыми. Он был здесь не случайно, и человек перед ним был его отражением, частью его самого. Это был символ его борьбы с собой, с тем, что он не мог принять. Все, что происходило, было зеркалом его разума. «Ты создал меня, потому что не хочешь принять свою реальность. Ты строил миры, в которых мог бы скрыться от себя, но ты не можешь больше бежать. Ты должен принять меня, принять себя». Он сделал шаг назад, но фигура оставалась на месте, словно недвижимая скала. Дмитрий не мог понять, что означали эти слова. Он хотел найти ответ, но вместо этого каждый шаг приближал его к еще большему тупику. Он начал осознавать, что его поиски были лишь частью игры, в которой он сам был игроком и наблюдателем. «Это не просто игра», — произнес человек с маской, как если бы он читал мысли Дмитрия. «Ты сам и есть эта игра, ты сам и есть ответ. Ты искал меня, и теперь ты меня нашел. Ты понял, что твои сомнения и страхи — это и есть ты сам». Дмитрий почувствовал, как его сознание вновь заполняет тревога. Все, что он знал, рушилось перед ним. Вопросы, которые он задавал себе все это время, теперь казались пустыми. Он не мог найти ответа, потому что искал не в том месте. «Ты не можешь найти то, что не потерял», — продолжал незримый собеседник. «Все, что тебе нужно, ты уже носишь в себе. Ты — это ты». Дмитрий остановился. Он понял, что не сможет вырваться от этого мироздания, от этой игры, пока не примет своего истинного «я». Все, что он искал в других местах, было лишь иллюзией. Все, что он переживал, было частью его самого. И, как только он это понял, мир вокруг него изменился. Он больше не чувствовал того давления, не было тревоги. Дмитрий осознал, что теперь он может двигаться вперед. Он не знал, что именно его ждет за следующей границей, но он был готов встретить это с открытым сердцем. Глава 11. На перепутье. Дмитрий стоял в центре пустынного поля, куда его привела та неизведанная реальность. Он не знал, как оказался здесь, и, казалось, не мог избавиться от ощущения, что каждый его шаг отсчитывает последний момент его существования в этой новой реальности. Мир вокруг него был мрачным и тихим, как будто время здесь замерло, как будто сам воздух был пропитан чем-то тяжелым и непонимаемым. Туман, который окутывал его, казался не просто физическим явлением, это был символ самого состояния Дмитрия. Он ощущал, что весь его путь, все его поиски и исследования были направлены не на то, чтобы найти ответы, а чтобы убежать от себя. Он всегда искал что-то вне себя, но так и не осознал, что ответы на его вопросы лежат в его внутреннем мире. Он остановился, опустив взгляд на землю, и увидел, что под ногтями осела пыль. В этот момент его сердце сжалось. Пыль была символом забвения, как будто он сам стал частью той пустоты, что окружала его. Он никогда не задумывался, что может быть частью этого мира, частью бесконечной вселенной, неотделимой от всего, что существует. В его голове возникли мысли, которые он давно отгонял. Он вспомнил те моменты, когда еще в реальном мире его жизнь была направлена исключительно на достижение целей, в погоне за успехом и признанием. И вот теперь, оказавшись в этой безбрежной пустоте, он понял, что это было тщетно. Он так и не нашел того, что искал. Он заблудился в собственных стремлениях. Но тут его внимание привлекла фигура, стоявшая на горизонте. Он не мог разглядеть, кто это, но интуитивно понял. Это был кто-то, кто знал ответы, кто мог помочь ему понять, что происходило. Дмитрий почувствовал, как его внутренний голос заставляет его двигаться в ту сторону. Он, как и всегда, не мог оставить вопрос без ответа, а сейчас он был готов к тому, чтобы встретиться с тем, что скрывалось за горизонтом. Шаги становились тяжелыми, с каждым движением туман становился гуще, а земля под ногами все более вязкой. Он шел, несмотря на сопротивление, несмотря на свою неуверенность. Он был готов узнать правду, даже если она будет болезненной. Когда он наконец приблизился к фигуре, он понял, что это был человек, высокий, с покачивающейся аурой, как если бы он был не совсем частью этой реальности. На его лице не было выражения, но в его глазах скрывался глубокий смысл. «Ты пришел», — сказал человек, голос которого был теплым и ровным, но в нем была какая-то скрытая сила. «Ты пришел, чтобы понять, что нельзя понять». Дмитрий замер. Он не знал, что ответить. Эти слова казались знакомыми, но они пронзили его до глубины души. «Ты знаешь, что не можешь найти ответы, если будешь искать вне себя», — продолжил человек. «Ты пришел сюда, чтобы понять, что ты сам — часть всей этой загадки. Ты ищешь, потому что не можешь примириться с тем, что ты есть. Что ты хочешь сказать?» — вырвалось у Дмитрия. Его голос дрожал от внутреннего напряжения. Человек посмотрел на него с легкой улыбкой, как будто понимая, что все, что Дмитрий переживал, было частью неизбежного пути. «Я не хочу ничего, я лишь показываю тебе то, что ты должен увидеть. Ты всегда искал ответы в других мирах, в других людях, но истина в тебе самом». Эти слова снова заставили Дмитрия замереть. Он задумался, погрузившись в себя. Он всегда был в поисках внешнего признания, пытался быть тем, кем его хотели видеть другие, но теперь он осознал, что настоящий путь – это путь к себе. Все, что он искал, было внутри него, как давно забытая истина, скрытая за многими слоями сомнений и страхов.